Глава 11. Дымчик появился в час ночи. Пьяный в дым. Дымчик в дым. Каламбур. Плакал, просил прощения, стоял на коленях. Лиза молчала. Но, устав оправдываться, вдруг разозлился. «Да пойми ты! Пожалел я ее! Пожалел! Прикрыть позор! Вот как раньше это называлось!» И прикрывали, почитай литературу. Ты сама говорила, людям надо помогать, твои слова. Я же не спать с ней собрался, выручить хочу. Она для меня, как женщина, вообще не существует. Полный ноль. Залетела дура, а прикрыть некому. Может, я кретин, но мне ее жалко. Думаешь, в благородство играю? Жалко мне ее. Лизка, ну что ты молчишь, ну? Я просто чувствую, что хорошим это не кончится. Я знаю Ритку. Да и Полечка хваткая. Хорошая, но хваткая, жизнь научила. В общем, вряд ли они тебя отпустят. И вообще, Дым, почему ты позволил им влезть в нашу жизнь? Лиза! Знаю, что я не самый хороший человек на свете. Знаю, что избалованный, капризный, слабый. Знаю! И что боюсь серьезных проблем и сложных решений, знаю. Откладываю важные дела, потому что боюсь их начинать. Могу наорать, обозвать, подколоть, обидеть. И делаю это с большим удовольствием. Да, унизить человека доставляет мне удовольствие, потому что так делают все слабаки. Они так самоутверждаются. А я слабак во всем. И телом, и душой, и духом. Посмеиваюсь над верующими, а когда мне плохо, бегу в церковь. Или печу что-то, прошу, молюсь, как умею. Пьяный Дымчик решил каяться сразу во всем, на всякий случай. Я трус. Ни за что не полезу в драку, потому что боюсь физической боли. И душевной тоже. Правда. Пока не знаю даже толком, что это такое. И вот иногда думаю, какое же я дерьмо. Но есть же что-то во мне хорошее, а? Мне жалко людей. Это дерьмо, которое я. Он горько усмехнулся. Плачет от несправедливости мира и несоответствия того, каким хочет его видеть, и тем, каков этот мир на самом деле. Я прочел кучу книг, Лиз, и понял, как ничтожен, слаб и жалок человек. Я презираю его, но при этом испытываю к нему жалость, не жалко, мою глупую и жадную мать, живущую в постоянных сплетнях, стукачестве и зависти. Потому что по-другому среди посольских не бывает. Сначала ей было противно, но потом она привыкла и стала такой же. Мне жалко моего отца, умницу, медалиста, отличного специалиста. Но чем он занимается, господи, какую жалкую роль он себе приготовил. А ведь мечтал стать ученым, писать книги, преподавать. Мне жалко даже дядьку Васильича. Всю жизнь суетился, делал карьеру, подставлял друзей, шел по трупам. И что? Да, он все получил, но цена. Он не дурак и все понимает, и к старости стал плаксивым, растерянным, жалким. Но не на людях. На людях он держится. Что ты, не-не? Как же, полковник? Лиза слушала молча, не перебивая, а Дымчика просто несло, и плакал он уже по-настоящему, размазывая сопли. «Мне жалко своих однокурсников с дешевыми стремлениями! Европка, Америчка, шмотки, тачки, бабки! Вот все разговоры о цене, которую придется заплатить, про это никто не думает! Я вижу их жизнь наперед, потому что знаком с ней. Ты возразишь, у тебя все было, поэтому ты. А у них не было. Во-первых, было, рабочих и крестьян в нашем институте нет. А во-вторых, если есть, так чуть-чуть. то они боятся оказаться ниже, боятся не соответствовать нам, золотым деткам, боятся, что у них не получится, сорвется, не сложится, поэтому стараются больше других. Цель жизни, карьера и командировка в приличную европейскую страну — вот что главное. А там, в этом Эдеме, они себя проявят, всем покажут, выслужатся, стукнут, лизнут. Ну а дальше все будет как надо, как по маслу. Лиза опустила глаза и даже как будто стало жаль этих золотых. Она внутренне усмехнулась. А девочки наши, красавицы-модницы, а в головах пустота. Только бы выйти удачно замуж и уехать в Европу или в Америку, как будто они не знают, что их ждут зависть, сплетни, оговоры, подставы. Но нет, наплевать, оторвать от дачного мужа, уехать, свалить из СССР. И все, жизнь удалась. Или вот, Марго, продолжал Дымчик. Ритка грезит о богатой жизни, и ей все равно, каким способом она это получит. Дипломат, иностранец, сын дипломата. Она же с детства на это настроена. А тут любовь. Железноголовый Жека. Блин, надо же так влипнуть. Влюбиться в такого барана. Еще залететь. Ну как ее не выручить, не протянуть руку помощи? Ладно, прости, неудачная шутка. Лизе было не до шуток, но Дымчик этого как будто не понимал. «Лиз, я и с тобой поехал по той же причине. Мне было тебя жалко. Куда тебе, московской девочке, одной по вокзалам, поездам с разной пьянью, бомжами, зэками? Да еще и в эту глухомань, в эту перть! Вот такой я дурак, Лизка!» — добавил Дымчик. «Вот такой идиот!» Он поднял глаза и посмотрел на нее. «Ты не сердись. Ладно, просто пойми, ты б на моем месте!» Вдруг он улыбнулся. «А я скучал по тебе. Чего хмыкаешь? Правда скучал. Может, влюбился?» Лиза махнула рукой. «Да делайте, что хотите. Женитесь, рожайте, разводитесь. Мне наплевать. Вы оба меня предали, как ты не понимаешь. Ладно, Ритка, какой с нее спрос? А вот ты...» «Ты все преувеличиваешь», — с раздражением сказал Дымчик. «Год пролетит, и не заметишь. Не заметим, Лизок, мы не заметим. А может, и не год. Я же Ритке сказал, что разведемся через 2 месяца. Вот разведемся через 2». «Ну да», — усмехнулась она. «И волки сыты, и овцы целы. А всю жизнь платить алименты. Ты не подумал об этом?» Дымчик вздохнул. «Дядьку попрошу, он что-нибудь придумает. Он многое может. О, Лиз!» Лиза закрыла глаза и отвернулась. На свадьбу она, конечно же, не пойдет. Скажет, что заболела. И вправду немного болело горло. Хотя это можно было легко пережить. Но как пойти туда, к ним? Как смотреть на радостную Ритку в свадебном платье? На любимого Дымчика в строгом костюме жениха? На торжественную церемонию обмена кольцами, на поцелуи, на поздравления? На пышный стол, за которым звучат тосты? За любовь, детей, благополучие? Как видеть родителей Дымчика, целующихся с невестой? Противно. Сидеть с кислой мордой не хочется, изображать радость не получится, да и кусок в горло не полезет. И улыбку на лицо она не натянет, не тот характер. «Как не придешь?» — кричала в трубку Полечка. «Ты спятила? Свадьба лучшей подруги, сестры, можно сказать. Какое горло, какая температура? Я привезу таблетки, отличные югославские таблетки, симптомы снимут за час. Лиза! Ты меня слышишь? Какой нет сил? Ты что? Тебе сколько лет? Ты о каких силах? Такое событие! Нехорошо, очень нехорошо. Мне кажется, я ничего плохого тебе не сделала. И Ритка не сделала. А может, ты просто завидуешь, а, Лиз?» Обиделась. Ну да бог с ней. Лизе все казались врагами. И добрая Полечка, и предатель Дымчик, и даже его родители, которые уже совсем ни при чем. А про Ритку и говорить нечего. Стерва. Но кто ж этого не знал? Позвонила и сама Ритка, смеялась. «Мама говорит, что ты мне завидуешь!» Лиза фыркнула. «Ну да, завидую. Всегда мечтала родить в 20 лет». «Ой!» — продолжала Ритка. «Да я вообще не заморачиваюсь. Рожу, подкину поле, быстренько разведусь и снова свобода. А ты действительно не придешь?» «Действительно», — ответила Лиза. «Удачи тебе и мои поздравления». Дымчик больше не объявлялся, да и Полечка пропала. Видно, обиделась не на шутку. Даже Ритка, занятая предсвадебной подготовкой, и та больше не звонила. Лиза сходила с ума от тоски. За окном стоял март. Иногда появлялось долгожданное солнце, и тут же, как от долгого ожидания и нетерпения, начинала стучать капель. Скоро совсем весна, а за ней лето. Ну и что? Что это меняет? Люди поедут в отпуска, на дачи и к теплым морям, а Лиза останется в Москве, будет работать, а в выходные до одури валяться на диване, читать книги и сходить с ума. Куда бы уехать? И главное, на что? Да и страшновато одной, а не с кем. Значит, надо больше работать. Отличный выход занять себя и заодно поднакопить. Нужно новые зимние сапоги, да и туфли не помешают. Сколько можно ставить на бойки? И юбка нужна, и кофточки, и косметика еще, которую в магазинах, не отстояв трехчасовую очередь, не купить. А у спекулянтов двойная цена. Ничего страшного. Будут у нее впереди и моря, и леса, и горы. Надо только окончить институт, пойти работать, стать хорошим врачом, а деньги можно заработать. «Есть множество вариантов», — думала Лиза. «Например, подрабатывать на подстанции скорой помощи, там платят прилично, или брать ночные дежурства в больнице. Она справится. У нее нет другого выхода, потому что она одна. У нее нет ни Полечки, ни всемогущего мужа, ни новых богатых родственников-дипломатов. Ничего у нее нет. Но все будет. Она в это верит. Просто привыкла рассчитывать на себя». Через день после свадьбы не выдержала и позвонила Полечка. Видимо, со всеми остальными уже поделилась. Оставалась только Лиза. Начала с вопроса о самочувствии, но через минуту затарахтела. «И какой был шикарный стол! Ты, Лизка, точно такого не видела! И балыки, и осетрины, и мясной, и разноцветная икра! Как это разноцветная? Да, это, я так шучу, красные, черные, Лиз, какая еще? Про свежие овощи и разные салаты я и не говорю. А крабовые? Нет, ты представь, крабы и майонез. Все. А на горячие молочные поросята. Ну и пирожные, и кофе-глиссе на десерт. В общем, Лизка, не такая моя Ритка и дура!» Выдохнув, закончила Полечка. «Кстати, и сваты нормальные. Лиз, ты здесь? Ты меня слышишь?» «А, слышишь, ну хорошо. Так вот, сватья, конечно, важная, гонористая, но баба красивая, ухоженная, еще бы всю жизнь там. Как они говорят, за пределами, и всю жизнь не работает. Приемы, протокольные обеды, посол этот, посол тот. Выпендрежница, конечно. Но, как говорится, имеет право. Сват поскромнее», — продолжала Полечка. «Нормальный такой, симпатичный, ничего из себя не строит. Правда, не очень общительный», — вздохнула она. «В родственники не набивается, да и черт с ними. Правда, все равно моему Васильчу обязан». Он так и сказал. «Кто?» «Да, Васильч. Ну и вместе нам не жить, уедут они через неделю». «Я своей говорю: терпи, Ритка, Бог терпел и нам велел. Хоть неделю рот не открывай. Кивай, благодари. Спасибо, мама, спасибо, папа». Полечка помолчала полсекунды, удивляясь отсутствию Лизиного восторга и снова. «Ой, забыла, про подарки забыла. В общем, Лиз, они денег дали». «Прилично!» Даже мой удивился, сказал: «Ого! От них троих, от моего и сватов?» «Хорошо вышло. Ну, ты Васильча знаешь, мужик он не жадный. Это те жлобы, а и то хорошо дали. Стеллочка сватья набор моей подарила. Сережки, колечко с бриллиантиками, но размер, Лиз, ха-ха, без лупы не разглядишь». И Полечка скрипуче расхохоталась. «Как будто у моей нет бриллиантов! Ха-ха-ха-ха! Но мы в поясах и мохаем, дескать, какая красота невиданная и ценность невероятная!» Лиза молча держала трубку и смотрела в стену, почти не слушая. И мне отстегнула. «Ой, Лизка! Цирк скромненькое такое, колечко с жемчужинкой. А знаешь, сколько там жемчуг стоит? Ну, этот искусственно выращенный. Я-то знаю, меня не проведешь. Копейки! Копейки, Лизка! У нас на работе Янина была. Ну, в рецептурном. Так у нее муж мотался в загранку и таскал чемоданами этот искусственно выращенный. И серьги, и кольца, и ожерелье. Янина, разумеется, продавала. Так что нам все известно. Ну все, выдохнула Полечка. Вроде все тебе доложила. Ух, устала. От свадьбы ты устала. От сватов морда болит от улыбочек. Ладно, Лизок, пошла. Да, тебе ничего не надо. Может, привезти чего, ну, из вкусненького. Как быстро. Из доброй и хорошей Полечки вылезла расчетливая и хитрющая баба, подумала Лиза. Она ведь не глупая, все понимает. Где Дымчик, а где ее Ритка? А ничего, проглотила. На полминуты удивилась, а потом как так и надо. А ведь у нее всегда было волчье чутье. «Это обида во мне говорит», — призналась Лиза самой себе. «Все-таки от Поли я плохого не видел. А дочь есть дочь. Кто ж ей хорошего не хочет? А тут куда уж лучше. Такие родственники. А расчетливая? Так это всегда было. Жизнь заставляла. И во всем в этом, в этой свадьбе, Полечка точно не виновата. Зря я так». Дымчик позвонил в тот же вечер из автомата у Лизиного дома. «Выйдешь?» «Нет», — ответила Лиза. «Я нездорова. Уходи, прошу тебя. Мне неприятно тебя видеть». Не ушел. Поднялся и долго трезвонил. Лиза не выдержала и открыла. И, увидев бледного и растерянного Дымчика, со вздохом впустила в квартиру. «Ну?» — усмехнулась она. «Будешь рассказывать о пышном столе и веселье? Не напрягайся, я в курсе, Полечка просветила». «Неплохо, Лизка», — тихо ответил он. «Мне очень плохо. Я никогда не любил врать, ну, если только так, по острой необходимости. А тут такое вранье, такая ложь, такой цирк. И мои ни в чем не повинные родители, дядька, да все. Что мы устроили, Лиз? Зачем я согласился?» «Не мы, а ты», — отрезала Лиза. «И прости, но жалеть я тебя не буду. Я предупреждала, но ты меня не слышал. Как же святое дело помочь другу? А она тебе друг? Ты не задумывался, что как только? Ритка предаст сразу, без промедления, потому что думает только о себе и о своей выгоде. В общем, разбирайтесь сами, а я устала. Устала от вранья, и вообще у меня скоро сессия. А еще подработка, ночные, мне надо приходить в себя. Дым, а не вас жалеть. Вас есть кому пожалеть. Это я, Дима, одна». «Я понял». Он кивнул. «Я полный мудак. Но ничего, я разберусь. Я разведусь, не как только родится ребенок. Да, запишу на себе и разведусь. Зато у ребенка будет отец, папашка законный. А ты, Лиз?» — усмехнулся вдруг Дымчик. «Ты тоже не святая. Как ты Ритку, а? Ведь лучшая подруга, почти сестра. А тут она и подлюка, и сволочь. А ты с ней выросла. Из одной тарелки ела, и мать ее, тетя Полечка, по твоим же словам. Ладно, Лиз, я пошел. Лиза молчала. Я пошел? С нажимом повторила. Конечно, кивнула Лиза. И, пожалуйста, не приходи. Разберись со своей жизнью, Дима. Она не пошла его провожать. Хлопнула дверь. Лиза плюхнулась на диван и разревелась. Вспомнили слова мамнины. Человек делает и не думает, что будет за это платить. А будет, не сомневайся. Ничего с рук не сходит. Ну, конечно же, в тот же вечер объявилась и Ритка. Как без нее? Сначала был долгий и нудный рассказ про шикарнейший стол, на который не поскупилась новая родня. Впрочем, следом было отмечено, что для них это не бешеные расходы, подумаешь. Женят единственного сына, да и морды в грязь перед друзьями-дипломатами упасть не хотят. Потом началось хвастовство подарками, без Полениных комментариев, что подарки копеечные. Ритка это опустила, сделав упор на слово «бриллианты». Лиза молча усмехнулась. «А тебе не кажется, что ты заигралась, Рита?» — вдруг спросила она. «Сама поверила в то, что свадьба настоящая?» Ритка молчала пару минут, а потом вздохнула. «Да ладно, Лизка, не вредничай. Мне так тошно, что хочется застрелиться, а ты тут со своими подколами. И тошнит еще, и башка кружится. Ой, не дай бог, как же я влипла, Лизка, какая я дура!» «Ну?» — язвительно поинтересовалась Лиза. «И когда домой? Или ты там у свекров прижилась и передумала?» «Ты что?» — возмутилась Ритка. «Какое там прижилась? Свекровь смотрит волком, глаза злющие. Ну как же, окрутили ее мальчика. Свекор не вредничает, но со мной ни слова. Унижают, короче. Через неделю, Лиз, через неделю вернусь. Они свалят, и тут же вернусь. А пока буду мучиться. А как сейчас еду, как объясню? Короче, жди меня, скоро опять будем вместе». «Как с гуся вода», — подумала Лиза. Все шуточки и прибауточки, слезки и тут же смешки. «А что скажешь Полечке, Васильчу, почему съезжаешь?» «Что-нибудь придумаю», — Ритка махнула рукой. «Пока не до думок было. А знаешь, как все это хлопотно? Устала, как собака, тебе не понять». «Не понять», — кивнула Лиза. «Я б на такое ни за что не пошла.